Глава 33. Я ожидала чего угодно, только не этого. Поэтому открыла рот и не смогла его закрыть. Надо что-то сказать, да? Мамочки, а что говорить-то? Клим вдумчиво смотрел на меня, ковыряющую обивку стула. Пауза затягивалась, грозя перерасти в антракт. Первым на признание отреагировал Глебов. Журналист потер ладонь о ладони и шмыгнул носом, становясь похожим на гигантскую довольную мышь. «Варвара, что ответите?» «А что я могу ответить? Что не заслужила Клима? Что вела себя отвратительно по отношению к нему? Что меня не за что любить? А он мазохист-извращенец, если все-таки решил этим заняться?» На секунду я представила, как отказываю Климу в такой обстановке. Мол, ты лучше и достойнее меня, а потому давай останемся друзьями. Это откровение тотчас улетает во все СМИ, ну а я огребаю стулом по неразумной голове. Так себе перспектива. Да и как можно отказать тому, о ком несознательно мечтала всю жизнь? Пусть я не была влюблена в Клима Сергеевича 10 или 15 лет назад, но с детства представляла рядом с собой именно такого мужчину. Сильного, умного, рассудительного, кроме того, божественно красивого. Но это далеко не главное. Важнее то, что он раз за разом доказывал свои чувства, в то время как я творила всякую ересь, пытаясь обижаться, раздувала из мухи слона и заедала проблемы пончиками. «Клим, я...» Слова не шли наружу, и приходилось выдирать их через все свои комплексы и боязнь ошибиться. Щеглов помрачнел и вскинул руку, чтобы помешать мне закончить. Кажется, он придумал себе какой-то не такой ответ, который подразумевается. «Варя, не надо». «Нет, надо. Я тоже тебя люблю. Кажется, вот...» Пискнула и покраснела с ног до головы. Получилось откровенно ужасающе. Но, судя по тому, как Глебов облизал губы, в дальнейшем он разовьет мое блеяние до полноценного признания. Пока же получилось только то, что получилось. Мы еще немного обсудили концепцию совместного дела, да только ушлого журналиста уже не интересовал бизнес или фитнес-блог. О нет, он донимал нас всякими вопросами на тему интимной жизни. «Вы все-таки спали друг с другом?» — ухмылялся он. «Что вы, Виктор Иванович?» — самым честным лицом отвечал Клим. Но в его глазах плясали смешинки. «Как могли подумать такое о двух приличных людях?» А я вспоминала наш безумный секс на тренажере бабочки и покрывалась пунцовой краской. «Но признайся, Клим, что с Варварой тебя связывало нечто большее, чем школьная любовь. «С сегодняшнего дня?» «Да», — твердо ответил Щеглов. «Кроме отношений, нас будет связывать общее дело. До недавнего времени я был исключительно тренером Вари. Надеюсь, мы утолили твое любопытство». Глебов недовольно кивнул, но приставать перестал. А потом мы с Климом не могли оторваться друг от друга на заднем сиденье такси под любопытные взгляды водителя и забористый шансон. Я покрывала поцелуями лицо Щеглова. Водила руками по его рукам, пыталась запомнить перекаты мышц. Он шептал мне на ухо, как соскучился по мне. «Ты невероятная, Варя!» — бормотал, слизывал губную помаду с моих губ. «Невероятная дура!» «И истеричка», — хихикала я. «Моя дура истеричка», — не очень-то спорил Клим Сергеевич с нелестной характеристикой. «Разрешаю тебе вытворять любые чудачества. Только возвращайся ко мне». «Обязательно. Ради него я готова стать лучше, меняться внутренне и внешне, расти, отказаться от тараканов в голове и заменить их полноценными извилинами. Я совершила много ошибок, но если рядом со мной будет такой мужчина, как Клим Сергеевич, то у меня есть шанс исправиться». Следующим днем мы вновь очутились в спортивном клубе, но теперь я смотрела на него новым взглядом. Будучи лицом, скорее телом, лавбоди, я увидела в этих стенах не только инструменты для пыток, но и возможность для самореализации. Концепция была простая. Мы занимаемся совместно со Щегловым, но любое мое действие фиксируется на камеру. Кроме того, в текстовом блоге я описываю каждый шаг, включая незначительные физические нагрузки, типа ходьбы до дома. Все продукты питания также должны были быть выложены с указанием калорий. Особо интересные рецепты от шеф-повара Щеглова тоже попадут в эфир. Почему нет? Зрительницам будет интересно узнать чуть больше о вкусном и здоровом питании. Ну а мне раз в неделю необходимо взвешиваться и измерять обхват талии, бедер и груди. Это тоже пойдет в сеть. Короче говоря, вся жизнь на показ. Зато мой блог появился на сайте клуба. Клим пообещал отпечатать его на буклетах и даже рекламных баннерах. «Это будет феерия», — усмехнулся он. «Реалити-шоу с тобой в главной роли». «С нами», — поправила я, дернув щекой. «Извини меня за все. Еще раз». Но Щеглов, который провел эту ночь у меня дома, был настроен исключительно позитивно. Он махнул рукой и улыбнулся администратору Оле. Девушка рассматривала меня с откровенной завистью. В ее глазах так и читалось. «Как же ты, коза толстопопая, смогла заполучить такого мужчину?» Я миролюбиво поздоровалась и пошла переодеваться в спортивный костюм, после чего перекочевала в руки визажиста, а затем была отдана на растерзание щекастой девочке-фотографу. Та провела целую фотосессию, поставила меня чуть ли не раком, зато получила несколько восхитительных ракурсов, которые обещала отправить Климу в ближайшие дни. Для того, чтобы моя взмыленная физиономия появилась на билбордах, рекламных брошюрах и в интернете. Я нервно поежилась. Да, мне всегда хотелось славы, но теперь она нешуточно пугала. Что если весь город будет тыкать в меня пальцем? Смотрите, мол, это же та толстуха с рекламного проспекта. Впрочем, куда сильнее я переживала за Клима. Внешне он был спокоен и про наш союз отзывался с довольной ухмылкой. Но вдруг мое поведение, эгоистичное, неприятное, все-таки сделало ему больно. Скорее всего, так и было. Я ведь оскорбила его, выставила всеобщим посмешищем. А он в отместку не придушил меня где-нибудь в лесопарке, а взял в качестве делового партнера. Признался в любви, разрешил быть с ним. «Откуда такие мужчины вообще берутся?» «Ты чего загрустила?» — спросил меня Щеглов, когда экзекуция была окончена, и мы остались наедине. Ну как наедине? Среди полного клуба людей, звуков опускающихся штанг, шуршания беговой дорожки, пыхтения, сопения, отсчетов. Но по ощущениям, кругом не было ни единой живой души. «Может быть, зря мы все это затеяли? Я имею в виду, тебе надо тратить на меня деньги и время?» «Отставить сомнения, Варвара!» Клим шутливо шлепнул меня пониже спины. «Я всегда чувствую выгодные проекты, и идея сделать тебя лицом бренда — это лучшее, что приходило мне в голову за последние годы. Главное, не подведи, с тебя ведение блога». «О, ну с этим я справлюсь, на 5+. Кстати, Ломоносова таки принесла публичные извинения нам с Климом. Правда, сразу же после извинений она начала сплетничать про наши якобы отношения. Даже какие-то фотоснимки откопала, на которых мы вроде как смотрим друг на друга с неприязнью. Очень уж хотела хайпануть еще разок на теме Демидова-Щеглов. Но мы поступили хитрее. Обратились к администрации сайта, и те заблокировали все спорные видео Ломоносовой за распространение персональных данных без нашего согласия. Канал на время был отключен от монетизации, что лишило блогершу хлеба. Ненадолго, конечно, но это станет ей уроком. Она очень злилась, но гневных писем не писала. Ничего страшного, остынет. Зато после отключения видео ее зрители потянулись ко мне. Посмотреть, что это за Варвара Демидова такая, которая утерла нос самой Ломоносовой. Подписчики не просто увеличились, а росли как на дрожжах. Как-то внезапно пролетели 3 недели. Еще более внезапно из своей квартиры я переехала в шикарные апартаменты Клима. причем не скромно перебралась зубной щеткой и запасными трусами, а перетащила подушки, тапочки и даже гигантскую статую Будды, которую привезла из Вьетнама Аделаида. Все бы ничего, но полномасштабное знакомство с семьей Шереметьевых все оттягивалось. «Не хочу спугнуть Варю раньше времени», — хмыкал Клим в трубку, когда ему звонила мама или сестра с требованиями немедленно позвать их в гости. «Она же с вами познакомится и тут же даст дёру вместе со статуэткой своей 50-килограммовой. Сначала я фыркала, мол, Будда весит всего 5 килограмм, да и забирать я его не планирую. Так и быть, оставлю в качестве прощального дара». Но женская половина семейства названивала Климу каждый день, и мое веселье сменилось тревогой. «Почему ты не хочешь показать меня семье?» — однажды спросила уже серьезнее. А у самой сердце замерло от испуга. Вдруг он сейчас признается, что наши отношения ничего для него не стоят. «Ну, переехала я к нему. И что с того? Просто так удобнее проводить вечера». «У меня очень напористые родственники», — отмахнулся Щеглов. «Они способны довести до истерики даже слона под транквилизаторами. Маму ты уже видела, а представь, что она устроит тебе 3-часовой допрос. Кроме того, у меня есть сестрица, которая свято уверена, что ее брата никто не достоин». «Ну и что? Как-нибудь вытерплю», — дернула плечом. «Ладно, не настаиваю. Не хочешь и не надо». Кажется, Щеглов заметил, как потемнели от огорчения мои глаза. «Варя, не переживай». Клим притянул меня к себе. «Обещаю, что в ближайшие дни я вас познакомлю». «Хорошо». Широко улыбнулась, уткнувшись носом ему в грудь. «Ты лучше всех. Тебе когда-нибудь говорили?» «Говорили. Но повтори-ка еще разок». Я повторяла. По утрам, когда будила Клима поцелуем в нос, посреди дня в сообщениях, отправленных между парами в институте, вечерами, которые мы проводили на совместных тренировках. Повторяла даже ночами, шептала стонами удовольствия в умелых руках. Это были лучшие недели в моей жизни. Да вот только с похудением начались какие-то проблемы. Если коротко, меня вечно тянуло жрать. Это было что-то свыше силы воли. Неудержимая тяга к еде. Если я проходила мимо пекарни, то уже не могла остановить себя. Я хомячила булочки по пути домой, потому что стыдилась признаться Климу в своей слабости. «Адель, мне кажется, меня прокляли», — расплакалась я в телефонную трубку как-то вечером, когда Клим задерживался в клубе. «Вместо того, чтобы есть диетический салат с авокадо, я заедаю рукколу с шоколадом». «Приезжай ко мне», — вздохнула подруга. «Будем разбираться с твоим обжорством. На 99% уверена в том, что у тебя глисты». «А еще на 1%», — всхлипнула я. «Что ж, проклятие никто не отменял», — многозначительно ответила подруга и повесила трубку.